Убивать его мне совершенно не хотелось. Амеры и их прихвостни всегда старались вбить клин между народами бывшего союза. Принцип британских колонизаторов, разделяя властвуй, прекрасно работал и в новом тысячелетии. Кидаться на людей только за прозвища – не мое. Но это был просчитанный амерами момент. Стычка москалей и хохлов на пустом месте по пустому поводу. Такое они воспримут как должное. Прервал мои размышления стук копыт. Лесник возвращался с обхода территории. Я уже успел разрядить и почистить автомат, запер его и АПБ в оружейный шкаф. Нужно было попросить у Богдана какую-нибудь одежонку, раз уж придется выйти в свет, так сказать. Лесник уже расседлал орлика и теперь чистил лосняющуюся угольно-черную шкуру жеребца. «Добрый вечер, Богдан». «Добрый, добрый». Вести в околотке разнеслись моментально, а моей стычке с Кацубой уже знали все. Голос у лесника был недовольным. «Ты чего озоруешь, а? Григорий мужик правильный. Пиндос тебя сразу в подвал предлагал посадить, а он отговорил. А ты его покалечил. И почему? Всех Антон как-то прозывают. Вас москалями, нас хохлами, белорусов вон бульбашами кличут. А ты в драку полез». «Думаю, что Кацуба мне потом спасибо скажет, и горилка с салом на моем столе переводиться не будет, благодаря его стараниям. Но на все нужно время, Богдан, не серчай. Последствий никаких не последует, я им нужен живым. Ты вообще тут ни при чем. Обойдется как-нибудь. Я чего хотел-то? Дашь мне что-нибудь из гражданской одежды в клуб ваш сходить? Комке сильно выделяться буду». Лесник выделил мне довольно приличные темно-синие джинсы, тупоносые, но хорошо смотревшиеся коричневые ботинки и белую тенниску, немного просторную в плечах, но чистую и почти новую. Пистолет я брать с собой, конечно, не стал. АПБ смотрелся бы нелепо, выделяясь своими размерами. Кроме того, опасность мне не грозила, и я навскидку назову пяток способов, как можно будет отбиться от местных секьюрити. Разговор предстоял мирный, и я ждал его с нетерпением. Хотелось поскорее убраться из этого райского уголка, где я чувствовал себя так, будто оказался снова там, в мире за колючкой. Переодевшись в гражданское, я почувствовал себя еще менее уверенно, хоть одежда не стесняла движений и была впору. В холле было трюмо с большим в рост зеркалом. Подошел и глянул на себя. Из-за зеркалья на меня смотрел человек среднего роста, плотного телосложения, привыкший ходить чуть сутулясь. Коротко стриженные черные с проседью волосы, овальное лицо, сломанный нос, пристальные карие глаза и неулыбчивое, как бы сонное выражение лица. Вроде все как обычно. Не признаю ни усов, ни бороды, хотя иногда приходилось отпускать и то, и другое. Вошел лесник, одобрительно кивнул. «Нормально смотришься. Только все равно за версту видно, кто ты там на самом деле. Нас, вояк, хоть в чего наряди, все одно кажется, что в комке ходим. Человек мой приходил. Завтра, часам к 6 утра, будет тебе новый комбез. Подгоним. Фляу я тебе тоже подарю, а потом и правда уходить тебе надо. Выброс через 3 суток, на 4-й ожидается. Пока до Поповича дойдешь, может и зацепить. Артефактов, жаль, у тебя нету. Без них трудно. Скажи, Богдан, а не видел ты такой продолговатый артефакт? На ракушку речного моллюска похожий. Лесник задумался, прикидывая что-то в уме. А затем отрицательно мотнул головой. Не видел, мол. Оставалась слабая надежда, что подарок охотника не рассыпался в прах и лежит преспокойно в схроне. Чуть погодя, вошел парень из охраны теремка, кивнул леснику и, угрюмо глядя в сторону, протянул мне прямоугольный, похожий на почтовый конверт, лист картона. Это было приглашение на закрытую VIP-вечеринку, обставленную в стиле венецианского карнавала. Встреча была таким образом назначена на 11:30 вечера. Игра продолжалась.